40. Сын мой, свершению предначертанного быть надлежит. Ничто не может изменить конечного результата намеченного плана. Пути его осуществления могут меняться, но не то, ради чего план создан. Это следует помнить. Непреложность и подвижность плана касается. Первая — его конечной цели, которая не может меняться, и вторая — способов и путей достижения того, что непреложно должно утвердиться в жизни. Пути осуществления и достижения конечных результатов зависят от постоянно меняющихся внешних условий, но не может колебаться, меняться или быть неустойчивой следующая ступень эволюции человеческой, намеченная планом. Она будет достигнута. Какими путями — другой вопрос. Шестая раса народится. Седьмая будет достигнута. Четвертый круг завершен. Ни одна йота не изменится из закона, пока не исполнится все. План не приложен в большом и малом. Не надо смешивать понятия непреложности и подвижности плана друг с другом. Уже осуществляются намеченные ступени развития и утверждения нового мира непреложно, но путями изменчивыми. Не так, как кому-то хочется или хотелось бы, но как целесообразнее и лучше при создавшихся условиях. Центр культуры переносится к востоку. Вершина Алтая — магнитный центр нового построения. План осуществится и осуществляется, сохраняя непреложность в подвижности, постоянно меняющейся. Не следует неустойчивость подвижности плана принимать за несостоятельность и считать его несостоявшимся. Повторяю, план неизменен, меняются лишь формы его осуществления. Надо смотреть на сущность явления, но не на его внешние формы. Надо понять непреложность и мощь воли иерархии света. Реченное сбудется, хотя бы изменчивые условия момента являли горы препятствий и антивоздействий. Если пути его утверждения изменились в одном, значит, найдены более удачные и более скрытые и неуязвимые в другом направлении. Вас к той же неизменной цели ведущей. Надо верить водителю, несмотря ни на какие комбинации внешних условий, затмевающие цели, мешающие ясно видеть сияющие формы великого плана, неизменного, непреложного и утвержденного мощью владык. Потому сказал: «Будьте веи и за себя, и за друзей, и за будущее. В моей длани судьбы мира и судьбы людей и судьбы близких моих. Я защиту всю дам и до положенного доведу. Я сказал: знай, невидимые скрытые пути осуществления великого плана могущественнее и сильнее видимых, ибо неуязвимы для внешних воздействий и противодействий врагов света».